Свое первое боевое крещение Тим получил в конце третьего года работы на Коляныча в Казамансе, беспокойной сенегальской провинции, облюбованной сепаратистами. Беспринципный Коляныч решил толкнуть тамошним повстанцам парочку уазов. Асан был против, говорил, что не стоит соваться в пасть к голодному льву, но босс не послушался и попал в заложники. Повстанцы оказались еще более предприимчивыми и беспринципными, чем он сам. Они присвоили себе уазы, а за толстяка потребовали выкуп, и немалый — 100 тысяч долларов. У их дружного трио был уговор. Попавших по собственной дурости в беду не вызволять. Выкупы не платить, с похитителями и террористами в переговоры не вступать. Прямо как в Израиле. Между прочим, сам Коляныч на этом и настаивал. А теперь вот попался. Как кур в ощупь. Повстанцы на все про все сроку дали 2 недели. А Асан и в ус не дует. Для него, видите ли, слово Коляныча — закон. Раз договорились друг дружку не выручать, значит, так тому и быть. А ему, счастливчику, вместо того, чтобы всякой ерундой заниматься, лучше стоит пораскинуть мозгами, как обстряпать то дельца с япошками. Вот так прямо и сказал про ерунду. Это выходит, жизнь Коляныча — ерунда? А еще друг называется. Тим решил дельце с япошками отложить на потом и самому заняться спасением Коляныча. В одиночку, если уж Асан такой принципиальный. 100 тысяч баксов — сумма немаленькая, такую за пару дней не соберешь. Пришлось покрутиться, поломать голову. Первым делом Тим продал свой еще новый джип по дешевке за полцены. Все из-за чертова лимита времени. Некогда торговаться да искать покупателя позговорчивее. Машинку было жалко до слез, но он выдержал. Джип — дело наживное, а Коляныч — в заложниках у грёбаных сепаратистов. Вторым делом Тим заложил дом и к полученной сумме добавил 20 тысяч зеленых, припрятанных на черный день. Получилось 65 кусков. Оставалось найти еще 35. Знать бы еще где. 2 дня прошли в мучительных раздумьях, но ничего более умного, чем одолжить денег у Лилу, Тим не придумал. Лилу о беде, приключившейся с ненаглядным Колянычем, не знала. Асан запретил ей рассказывать. Видите ли, расстраивать беременную женщину негуманно. А когда оно наступит, подходящее время? Когда Коляныча прикончат? Так что ли? Тиму пришлось врать напропалую, чтобы получить в долг заветные денежки и ничем себя не выдать. Пришлось сказать, что деньги ему нужны для подарка любимой девушке, что в ближайшие месяцы он намерен распрощаться с холостяцкой жизнью. Лилу известие приняла с энтузиазмом, потому как давно вынашивала планы по устройству Тимового семейного счастья. А тут такая новость. Счастливчик, наконец, решил остепениться. Жалко, конечно, что жену он себе выбрал за 3 земель в далекой Франции, но это ничего. Если девочка Тима любит, то обязательно согласится поехать вслед за ним в Африку. Вот она, Лилу, ни минуты не раздумывала, все бросила ради любимого и не жалеет, потому что Коляныч очень хороший и очень заботливый. А лучше мужа и мечтать невозможно. А денег она даст. Что же не дать на такое-то хорошее дело? Вот только 35 тысяч у нее нет, есть 20. Зато она знает одного процентщика из местных, который может Тиму поспособствовать. Процентщик из местных оказался вертким мужичком неопределенного возраста, с хитрющими глазами и намертво приколоченный к черному лицу неискренней улыбкой. С этой улыбкой он выслушал просьбу Тима, сочувственно покивал и согласился поспособствовать, одолжить необходимую сумму за какие-то смешные 40% и маленький залог. В качестве залога Крохобор пожелал Тимов амулет. Он смотрел на побрякушку с таким вожделением, что у Тима закралось подозрение, что поторгуйся он еще немного, и этот хапуга снизил бы процент вдвое, лишь бы заполучить желаемое. Расставаться с амулетом не хотелось. Как-то свыкся Тим с мыслью, что амулет его и в самом деле защищает. Проверить этот факт на деле не доводилось. Да и не особо хотелось. Возможно, все сказанное Асаном — сплошная выдумка. С Асаном никогда не поймешь, наверняка, шутит тот или говорит правду. А он, точно дитё малое, поверил в красивую сказку, возомнил себя любовником смерти и носится с амулетом, как дурак с гнилушками. Да и ведь не навсегда же он отдает амулет проценщику, выручит Коляныча из вражеского плена и вернет свой талисман обратно. Примерно так думал Тим, когда выкладывал амулет на замызганный, засиженный мухами стол. Его решимость поколебалась лишь на мгновение, когда он перехватил алчный взгляд, который проценщик бросил на медальон. А может, Асан прав, и есть в подарке прекрасной незнакомки какая-то магическая сила? Может, зря он так легко расстается с амулетом? К черту. Коляныч в беде, а медальон — это всего лишь вещь. Что такое вещь в сравнении с настоящей мужской дружбой? Он как-нибудь переживет, ведь не просто так его называют счастливчиком. В общем, первая часть плана по вызволению Коляныча из вражеских застенков удалась. Необходимую для выкупа сумму Тим собрал. Осталось совсем ничего. Завтра он должен лететь в Париж, договариваться с япошками. А он в Париж не полетит, а поедет к чертовым повстанцам спасать Коляныча. Действовать пришлось быстро, без особой подготовки, потому как отведенное время заканчивалось. Оставалось всего 3 дня в запасе. Тим совершенно не знал Казаманс. В неспокойные районы его раньше никогда не отправляли. С мутными клиентами Коляныч и Асан предпочитали разбираться сами, а ему оставляли скучную старую Европу. Он нашел проводника из местных, сунул деньги в рюкзак, а пистолет в наплечную кобуру и, как есть, практически налегке, отправился навстречу приключениям. Его план почти удался. Жаль только, что почти не считается. Проводник Шельма бросил его на полпути к лагерю повстанцев и слинял. Дальше пришлось идти одному. А это для неподготовленного белого еще то испытание. Но Тим дошел. Спасибо его хваленной удачливости. И дошел, и в переговоры вступил, продемонстрировав мешок с деньгами в подтверждение чистоты своих помыслов. Оказалось, повстанцам наплевать на какие-то там помыслы, и на Тима им тоже плевать. Единственное, что их интересует, это 100 тысяч долларов. А про какие-то там уговоры они знать не знают, ведать не ведают, и потому ни Тима, ни его толстого друга никуда не отпустят. Вдруг найдется еще какой-нибудь дурак, согласный заплатить за них выкуп. От неслыханного вероломства, от того, что весь его замечательный план по вызволению Коляныча пошел псу под хвост, Тим очень сильно обиделся и разозлился. Наверное, именно из-за этого он повел себя как последний дурак. С голыми руками, нож и пистолет у него отняли еще во время обыска, попер на того, кто у сепаратистов был за главного, и ведь достал гада. И даже успел врезать ему по морде пару раз, перед тем, как кто-то из этих лживых псов прострелил ему колено. Колено взорвалось такой адской болью, что все остальное, и повстанцы, и выкуп, и даже Коляныч, потеряло свою актуальность. Тим взвыл, рухнул на твердую, как камень, землю и отключился. Он пришел в себя все от той же боли. Она острыми зубами вгрызалась в простреленную ногу, рвала плоть на куски. Тим застонал. «Ну ты, блин, даешь, счастливчик!» — послышался где-то совсем рядом рассерженный голос Коляныча. «Ты какого хрена сюда приперся?» «И тебе здрасте!» Тим завозился, поудобнее устраивая раненую ногу. Каждое движение отдавалось вспышкой боли, сначала в ране, потом почему-то в голове. «Болит?» — голос Коляныча смягчился. «Ну, не сильно, а так, самую малость». «Нет, это я от удовольствия стану», — огрызнулся Тим. «Какой же он кретин! Это же надо было так попасться!» Называется, помог другу. И амулет остался у проценщика. Вот как только отдал его, так неприятности и начались. Простреленное колено — это ведь неприятность. Я тебе рану перевязал. Коляныч на его реплику не обратил никакого внимания. Пришлось порвать на бинты рубашку, а она мне, счастливчик, очень нравилась. Так что за тобой должок, купишь новую. Все непременно. Тим пристроил, наконец, ногу и теперь старался не то что не шевелиться, даже не дышать. Как у них тут обстоят дела с магазинами модной одежды? Плохо. Сам, что ли, не видишь? Все он прекрасно видел. А от этого злился еще сильнее. Вот ведь как бывает. Не зря, видать, говорят, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Он сам ее вымостил благими намерениями и еще глупостью. Их заперли в каком-то сарайчике с дырявыми стенами. Солнечный свет проникал исключительно через эти дыры. Окна в их тюрьме предусмотрены не были, только дверь, с виду хлипкая и не слишком надежная. Может, если врезать по ней как следует? «Даже не думай», — сказал Коляныч лениво. «Я уже пробовал. Дверь висит на соплях, но за ней сидят два урода с калашами. Меня отделали так, что до сих пор больно дышать». Он задрал полуоборванную рубашку, демонстрируя изрядно похудевшее пузо. Все пузо было в кровоподтёках. «Видишь, ногами били, твари». «А я за тебя выкуп привез», — сообщил Тим и покосился на лежащий между ним и Колянычем пластиковый баллон с водой. Вода была подозрительно мутной, но уж больно хотелось пить. Может, рискнуть? «Да?» — вяло удивился Коляныч. «Сколько?» $100 000. «Ого!» Друг уважительно присвистнул, точно порадовался, что за его лысую башку запросили такие бабки. «А где взял?» Тим пожал плечами. «Какая теперь разница?» «Может, ничего с ним не случится, если он сделает пару глотков из этого баллона? Вон, Коляныч наверняка из него пьет, и ничего, с виду здоровый, если не считать отбитое пузо». «Это можно пить?» — спросил он осторожно. «Пей», — разрешил Коляныч. «На вкус болотная жижа, а так ничего, вполне сносно». Вода и правда пахла гнилью и затхлостью, но пить с каждой секундой хотелось все сильнее, и Тим решился. Сделал сначала один осторожный глоток, потом другой. «Ты не увлекайся, счастливчик», — предупредил Коляныч. «Этой воды нам на сутки, больше не дадут». Тим с неохотой оторвался от баллона, завинтил крышку, посмотрел на раненую ногу. На повязке выступила кровь. «Дрянь твое дело, счастливчик», — сообщил Коляныч. «Кровотечение я кое-как остановил, но без антибиотиков тебе кирдык». Тим приуныл. Стоило ехать к повстанцам, чтобы там ему сделался кирдык из-за какой-то грёбаной царапины. Думать о том, что это не царапина вовсе, а самый настоящий огнестрел, и что даже с антибиотиками и обезболивающими его нога больше не будет прежней, Тим себе вообще запрещал. «Ну что же ты упертый такой?» — спросил Коляныч со смесью досады и уважения. «Велено же было сидеть и не рыпаться. А ты в «Неуловимых мстителей» решил сыграть. И куда только Асан смотрел». «Асан не в курсе, что я поехал за тобой. Он был против». «Вот и ядрёна вошь!» Коляныч стукнулся затылком об тонкую стену сарайчика. Сарайчик задрожал, снаружи послышались недовольные голоса. «Да пошли вы все на...» «Обезьяны черные! Заорал он и врезал по стене еще раз. В ту же секунду лязгнул запор, двери распахнулись, впуская внутрь двоих с автоматами. Их тюремщики не стали разбираться. Один приложил прикладом Коляныча, второй, носком тяжелого армейского ботинка, ударил Тима по раненной ноге. В колене, а затем и в голове, взорвалась бомба. Негоже настоящему мужчине орать, но как тут не заорать? «Прости, счастливчик», — прохрипел Коляныч, когда охранники убрались. Том ничего не ответил, только кивнул. Боялся, что стоит только рожать зубы, и крик снова вырвется из глотки. «Меня Бог за жадность наказывает. Захотел старый дурень с повстанцев бабки срубить, вот и попался», — А ты за что страдаешь?» «За идею», — процедил Тим сквозь зубы. «За идею», — грустно повторил Коляныч. «Дурак ты!» «Это ты к тому, что дуракам везет?» «Да, счастливчик, у нас теперь надежда только на твое хваленое везение. Сам же сказал, нам отсюда не выбраться». «Ну, как знать», — Коляныч задумчиво поскреб щетину. «Неисповедимы пути Господни». «С каких это пор ты стал таким набожным?» «Станешь тут». Прошло двое суток, и с каждым новым днем, да что там днем, с каждым часом Тиму становилось все хреновее. Рана загноилась, нога распухла, как колода, начался жар. Коляныч пытался ему помочь, изорвал на бинты остатки своей рубашки, выпросил у охранников еще 2 литра воды для обработки раны. Да только чем им могла помочь вода, когда нужны антибиотики? К концу 3-го дня Тиму стало совсем плохо. Он впал в странное состояние, нечто среднее между сном, бодрствованием и забытьем. Наверное, это даже к лучшему, в таком состоянии не страшно умирать. Если бы еще Коляныч оставил его в покое. Однако Коляныч не видел в этом ничего хорошего. Тормошил, разговаривал, не позволял отключаться. «Так жестоко! А еще друг называется!» Тим вырубился, несмотря на все старания Коляныча. Вырубился и пропустил все самое интересное. Их чудесное спасение. Спасение пришло с неожиданной стороны. Архангелом с карающим мечом выступил не кто-нибудь, а принципиальный и непоколебимый Асан. Чудеса! Асан явился не один. Он однозначно оказался поумнее Тима и привел с собой воинство, наверное, добрую половину действующей сингальской армии. Тиму впоследствии очень хотелось узнать, на какие рычаги пришлось нажать Асану, чтобы провернуть такую широкомасштабную операцию. Но друг молчал, а собственной Тимовой фантазии не хватало. Да и, по большому счету, не так это и важно. Намного важнее, что они с Колянычем остались живы, и деньги свои им удалось вернуть. Не все, конечно, пришлось поделиться кое с кем из армейцев, но большую часть. Оказалось, что хитроумный Асан вовсе не собирался бросать Коляныча в беде. Просто для реализации его плана ему требовалось время, а бестолковый счастливчик своей очень геройской и не менее идиотской выходкой чуть было все не испортил. Хорошо, что Асан зашел к Лилу, и та, по извечной женской традиции делиться с близкими важной информацией, рассказала, что Тим собирается жениться, и для этих целей ему понадобилось 35 тысяч долларов. А уж сложить 2 и 2, узнать про проданный по дешевке джип, заложенный дом и визит к проценщику особого труда не составило. Глупый мальчишка, вместо того, чтобы переждать трудные времена за границей, рванул в Казаманс, в самое вражеское логово. Еще хорошо, что он, Асан, забрал у проценщика амулет. Отнимать его пришлось силой, потому как расставаться с медальоном хитрый проныра ни за что не желал. Даже нацеленный в его тощее пузо ствол нужный эффект оказал далеко не сразу. Первым делом Асан нацепил на шею мечущемуся в бреду счастливчику медальон. Вторым врезал по морде Колянычу. Бил в полсилы, можно сказать, нежно. Помнил, что друг ослаблен пленом и достойного отпора дать не сможет. Наверное, вообще не нужно было его бить, но не удержался. Приложил сразу за все, за свои волнения, за едва не погибшего счастливчика. Хорошо еще, что успел до того, как парнишка Богу душу отдал. Теперь с амулетом смерть ему не грозит ни при каком раскладе. Проблемы с ногой, конечно, будут, куда ж без проблем при такой-то ране. Но вот выживет. Странный подарок, ох, странный. Чем же этот счастливчик так зацепил ту ведьму, что она отдала ему такую вещь? Спираль удачи, очень щедрый дар. Тим урок усвоил и с амулетом больше не расставался. Из-за своего геройства он едва не лишился ноги. Лечиться пришлось долго и упорно. Сначала в Сенегале, потом во Франции. И не от какого-то банального огнестрела, а от полномасштабного сепсиса. Заражением крови вкупе с тем уровнем медицины, который существовал в Дакаре, умереть он должен был непременно и скоропостижно. Поэтому, когда спустя всего каких-то пару дней больной резко пошел на поправку, врачи лишь разводили руками и называли случившееся чудом. И только Асан знал точно, как это чудо называется. Спираль удачи, вот как. Амулет сильный и очень древний. Несмотря на то, что чудесным образом Тим остался в живых, с коленом возникли очень серьезные проблемы. Он перенес несколько сложных операций. Прошел длинный курс реабилитации, но боевая рана не прекращала о себе напоминать перманентными болями и ощутимой хромотой. Почти полгода Тим жил на обезболивающих, а потом то ли свыкся, то ли болеть стало меньше, и он, наконец, смог вернуться в дело. Кстати, деньги, потраченные на выкуп, Коляныч ему вернул, а сверху накинул новенькую «Тойоту». Неслыханная щедрость для такого скупердяя. А еще через полгода Тима взяли в долю, и он окончательно стал своим. Жизнь, можно сказать, удалась. Бизнес стремительно шел в гору, и очень скоро Тим смог почувствовать себя по-настоящему богатым человеком. Теперь у него был свой собственный дом. Он даже слугами обзавелся. Не от того, что заделался новоришем, а от того, что добрую половину жизни проводил в разъездах, а за домом кто-то должен был присматривать. Помимо дома и слуг, у него теперь имелся приличный счет в частном швейцарском банке и твердая уверенность, что нищенская старость ему не грозит. Если, конечно, удастся дожить до старости. Оказалось, что Тим очень популярен, что за него ведут незримый бой две очень влиятельных дамы, вечные соперницы, удача и смерть. Сколько раз Тим вспоминал мулатку с губами цвета переспелой вишни, сколько раз мысленно благодарил ее за подарок. Он твердо знал, что именно из-за амулета в битве за него все еще побеждает удача. Но и смерть не дремлет, ходит по пятам, дышит в затылок, иногда целует жадными пахнущими сырой землей губами. И от поцелуев этих остается хромота, простреленное колено, рубцы и шрамы. Вот и последний шрам на левом бицепсе — отражение точно такого же шрама на его сердце. Но тут уж некого винить, сам виноват. Надо было слушать Коляныча, который говорил, что все беды из-за баб. Бабы, женщины, девушки, многие любили счастливчика Тима. За годы, прожитые в Африке, Тим возмужал и заматерел. Теперь он мог позволить себе любую одежду. Даже драные джинсы и майки цвета хаки смотрелись на его загорелом жилистом теле ничуть не хуже, чем на мускулистом Асане. Некоторые дамы считали, что даже лучше. А изрядно отросшие волосы он стягивал в конский хвост. И Коляныч обзывал его волосатиком. Но Тим знал, лысый друг ему просто завидует. В общем, женщины Тима любили. Их не останавливала ни его хромота, ни репутация завзятого сердцееда. Может, это тоже являлось частью его хваленной удачи? Тим не знал, просто брал то, что само плыло в руки. Та девочка тоже приплыла ему в руки. Она была хорошенькой. Стройная фигурка, длинные волосы, светлые, как белый лен, молочная кожа и веснушки. Они познакомились в ночном клубе, где девочка подрабатывала официанткой. Кажется, ее звали Анной. Кажется, она приехала из Дании. Девочка что-то такое говорила, но он не запомнил. В космополитичном Дакаре длинноногие блондинки не такая уж большая редкость. Но это была хороша особенной северной красотой. Экзотика. Тиму вдруг захотелось экзотики. Он предложил девочке проводить ее до дома. Она не отказалась. Наверное, ей тоже захотелось экзотики. Девочка жила в опасном квартале. Белым здесь не место. А она жила, отчаянная. Тиму понравилась эта отчаянность. И жадные поцелуи тоже понравились. И гибкое тело. И руки в веснушках. У него никогда не было постоянной девушки. В его жизненный ритм не вписывалось ничего постоянного. А вот эту девочку захотелось вдруг вписать. На него напали сзади, ударили по голове. Бледное лицо девочки начало расплываться и двоиться. Он хотел ее успокоить, сказать, что все будет хорошо, но не успел. От удара в висок потерял сознание. Его поймали на живца, завлекли в сети стройной фигурой и волосами цвета беленого льна. Обвели вокруг пальца, как последнего лоха. Девчонку подослали конкуренты. Вот и вся любовь. Конкурентам не нравилось, что трио, где работал Тим, удачливее и оборотистее. Конкурентам хотелось монополии, и Тим должен был им в этом поспособствовать. Как? Ну, для начала сообщить номер своего счета в швейцарском банке. Потом отказаться от нажитого неправедным путем имущества в пользу некой благотворительной организации с безмятежным названием «Дети Солнца». А напоследок свалить из страны. Короче, требования оказались слишком уж категоричными. И Тим помогать «Детям Солнца» отказался наотрез. Годы жизни в Африке выжгли из него юношеский оптимизм и наивность. Стоит только подписать бумаги, и ему конец. Из страны его никто не выпустит. Пуля в лоб или нож под ребро — вот что его ждет. И это при самом благоприятном раскладе. Но есть и другие варианты. К примеру, можно заживо сгнить на каком-нибудь нелегальном руднике. А если он будет молчать и тянуть время, есть надежда, что Коляныч и Асан его отыщут. Рано или поздно. Лучше бы, конечно, рано. Они понимали, что он задумал. Те люди тоже не были дураками и решили ускорить процесс. Тим продержался сутки. Суток хватило, чтобы он почувствовал себя полутрупом. Истерзанное тело молило о пощаде. Ногтям на больших пальцах ног придется теперь очень долго отрастать, если ему удастся вырваться. А шансы на благоприятный исход стремятся к нулю. Еще сутки ему не продержаться. Его и сейчас оставили в покое только потому, что сами устали. А завтра они отдохнут, завтра он сломается. И дети солнца станут богаче на пару сотен тысяч зеленых. А Асану и Колянычу придется искать нового компаньона. Интересно, этот хваленый амулет... Эта спираль удачи еще работает? Пытали его сознанием дела, как заправские гестаповцы. А Тим даже сознание не потерял. Лучше бы, наверное, потерял. Было бы не так стыдно за свои вопли. Может быть, боль амулет и ослаблял, но силы воли и уверенности в завтрашнем дне не прибавлял это точно. Она пришла под утро. Проскользнула в гараж, где его держали, предрассветным туманом. «Счастливчик, ты меня слышишь?» Волосы цвета беленого льна пощекотали шею. «Очнись же!» Тим открыл глаз. Один. Второй заплыл и ничего не видел. «Ты?» Она не ответила. Пробежалась тонкими пальцами по его шее, подцепила ногтем кожаный ремешок амулета, замерла, точно силясь что-то понять или что-то расслышать. Тим не мешал. Хорошо, что она пришла. Пусть и предательница, но красивая. Лучше уж она, чем те гестаповцы. Тебе нужно уходить. Она вздохнула, дернула головой, словно стряхивая оцепенение. Передумала? Тим попытался улыбнуться. Из разбитых губ брызнула кровь. «Дурак», — сказала девочка со смесью злости и нежности. «Ты не знаешь, с кем связался». «Ты о себе или о них?» «Я о нас. «Если ты сейчас не уйдешь, тебя убьют. Завтра. Нет, уже сегодня». Перерезанная веревка окровавленной змеей скользнула на бетонный пол. Тим потер затекшие запястья. «Пойдем со мной». Она снова ничего не ответила, обвела руками его шею, впилась в разбитые губы жадным поцелуем, оттолкнула, а потом прошептала, задыхаясь. «Я не хотела. Не думала, что так выйдет». Он тоже не хотел и не думал. И у него было мало времени, чертовски мало. «Спасибо». «Не надо», — она закрыла лицо руками. «Торопись». Сил хватило, чтобы доползти до дома Асана. И только там он потерял сознание. Удача снова победила. Жаль только, что это не финальная битва. Раны и увечья, полученные в том гараже, Тим зализывал больше месяца. Ногти на ногах отрастали почти год, и очень долго он не мог надеть туфли. На память о детях солнца остался уродливый шрам на правой руке. Тиму шрам не нравился, и он сделал на его месте татуировку. Мудрствовать не стал, просто перенес на кожу рисунок с медальона. Продублировал удачу. А девочку с волосами цвета беленого льна нашли мертвой. Свой человек в полиции сказал, что случилось это из-за передозировки героина. Кажется, Тим не видел на веснушчатых руках девушки героиновых дорожек. Или просто плохо смотрел? В любом случае, смерть взяла реванш. Тим оказался ей не по зубам, и она выторговала себе другую жертву. Взамен. Теперь он знал, что просто так удача не дается. За все нужно платить. Если не своей, то чужой жизнью. Вот такая она, спираль его удачи. Тим прожил в Африке 11 лет. Этого времени хватило, чтобы уже безо всякой ностальгии смотреть российские новости, чтобы березы и прохладный апрельский дождь не снились каждую ночь, а так изредка, один раз в год. И чувство вины за проступок, совершенный в молодости, больше не жёг душу каленым железом, лишь иногда напоминало о себе приглушенной болью. У него все было хорошо. Он нашел свое место под солнцем. И себя он, кажется, тоже нашел. Его размеренную жизнь перевернул один единственный звонок. Звонок, ночь без сна, тяжкие думы. Утром следующего дня Тим решился. Ему нужно возвращаться. Нет, не так. Ему следует ненадолго смотаться в Россию, раздать долги, а потом обратно в Дакар. На сей раз уже точно навсегда.